Хермансон захватила с собой большую папку с документами. Это были материалы дела, которое уже почти сутки находилось в производстве. Убийство и самоубийство в морге. Она протянула папку Грэнсу. Это была она, Грэнс. Это она снабдила Лидию Грояуска с оружием и взрывчаткой. Я в этом уверена. Так что против Алены Слюсаревой надо выдвинуть обвинение в соучастии. Мы быстро ее вычислим. Она наверняка где-нибудь по дороге домой. Эверглянс взял папку. Он проводил взглядом молодую сотрудницу, которая уже выходила из кабинета, и откашлялся. «Послушайте. Кстати...» Она обернулась. «Вы ошиблись. Вы вторая женщина-полицейский, которую я хвалю. И я буду делать это еще не раз». Она покачала головой. «Спасибо, но пока достаточно». Хермансон снова повернулась к выходу, но он опять попросил ее задержаться. «У меня еще один вопрос. То, что вы сказали мне сегодня утром, да?» «Я же могу это истолковать так, что, по-вашему, у меня трудности с женщинами, коллегами». «Да, вы можете истолковать так». Она не колебалась ни секунды, была спокойна и деловита, а он стоял, как и утром, сбитый ее словами с толку. Но теперь он понял. Он увидел Анни. Грэнс громко откашлялся и направился к кофейному автомату. Ему надо срочно выпить черного кофе в бумажном стаканчике. Это то, что ему необходимо, чтобы успокоиться. Он проглотил кофе и снова нажал на кнопку. Он и сам все знает. Отчего у него трудности с женщинами-полицейскими? Отчего у него трудности с женщинами вообще? 25 лет тому назад. 25 лет назад он был без памяти влюблен. Он почти не помнил, как это было. Ему этого не хватало, но вспомнить он не мог. Еще стаканчик кофе. Последний он выпил не спеша. Больше трех за раз он вообще не пил, и теперь старался растянуть удовольствие, ожидая, когда успокоятся нервы. Он держал стаканчик в одной руке и вдруг заметил, что в другой у него по-прежнему две черно-белые фотографии. Он посмотрел на них. Да, это сработает. Лиса Орстрём ответила после пятого гудка. Час прошел. Вы пунктуальны. Пожалуйста, подойдите к факсу. Эвергренс услышал ее шаги по коридору, вспомнил отделение терапии и точно представил себе, где она сейчас стоит. Вы получили? Только что. И? Я не понимаю, чего вы хотите. Вы их видели? Она вздохнула. Он подождал, пока она заговорит снова. А что это? Вы же врач. Посмотрите на фотографии. Что вы видите? Лиса Орстрём молчала. Он слышал ее дыхание, но она не произнесла ни слова. Я в последний раз спрашиваю, что вы видите? Левую руку. Три пальца сломаны. Большой в том числе, правильно? Правильно. 5000 крон. Я не пойму, к чему вы клоните. Указательный палец. 1000 крон. Мизинец. 1000 крон. Я по-прежнему вас не понимаю. Йохум Ланг. Это его тариф. И почерк. Фотографии из дела, которое мы вели недавно. Парень с искалеченной левой рукой задолжал 7000 крон. Одна из жертв Ланга. Вот какого мастера вы прикрываете. А тем временем он продолжает увечить людей. Такая у него работа. Эвергрен замолчал, подождал немного и положил трубку. Пусть посидит, подумает. С черно-белым снимком трех сломанных пальцев перед глазами. И пусть смотрит на них, пока он ей не перезвонит.